Глава 12. Не все ли равно, хитростью или доблестью победил ты врага? Уровень летальности в больнице имени Буракова колебался в пределах 1,5%, что соответствовало среднему показателю по стране. Медицинская статистика уже вернулась в допандемийные границы. Летальность не следует путать со смертностью. Это совершенно разные показатели медицинской статистики. Летальность отражает отношение числа умерших от определенного заболевания или иного нарушения здоровья за определенный период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Госпитальная летальность – это отношение числа умерших пациентов стационара к общему числу пациентов, находившихся в нем на лечении в данный период времени. Смертностью в медицинской статистике называют отношение числа умерших от конкретной болезни или вообще всех умерших к средней численности населения. Если в популяции численностью в 1000 человек неким заболеванием заболело 100 человек, из которых умерло 50, то смертность от заболевания будет составлять 5%, а летальность – 50%. Просматривая полученные от Ерофеева копии истории болезни, Данилов обратил внимание на ничтожно малое количество секций. Посмертного исследования тела, которое врачи называют секцией, а не врачи – вскрытием, нельзя избежать в тех случаях, когда предполагаемая причина смерти не ясна, когда есть подозрение на то, что смерть могла носить насильственный характер, а также при смерти от инфекционного процесса. Во всех остальных случаях родственники умершего могут настоять на том, чтобы вскрытие не проводилось. Зачастую администрация стационаров идет навстречу родственникам даже в тех случаях, когда секция имеет важное практическое значение. Смерть близкого человека – тяжелая травма, во всяком случае для большинства людей. Незачем усугублять горе, настаивая на проведении секции, если от нее можно отказаться в рамках закона. Патологоанатомы не обидятся на то, что у них стало меньше работы, напротив, только рады будут. Существует одно важное обстоятельство, скрытое от непосвященных. Если не было вскрытия, то не будет и несовпадения прижизненного и посмертного диагнозов, не будет разбора истории болезни умершего на больничной комиссии по изучению летальных исходов и, следовательно, не будет выводов, которые подчас приводят к внезапным административным перестановкам. Если в былые времена для снятия главного врача, начмеда или заведующего отделением должно было накопиться определенное количество несовпадений, этакая своеобразная критическая масса, то в эпоху интернета для организационных выводов достаточно одного единственного случая, способного вызвать громкий скандал. И совсем не обязательно, чтобы от неправильного лечения скончалась какая-нибудь знаменитость. Смерть рядового человека, условно рядового, поскольку рядовых людей не существует, тоже может иметь большой резонанс, если грамотно раскрутить случившееся по принципу «вали кулем, потом разберем», начиная с долгого ожидания врача при поступлении и заканчивая грубостью среднего и младшего медицинского персонала. В ход идут любые средства, включая и сфальсифицированные. Люди привычно верят фотографиям, считая их неопровержимыми доказательствами. Но фотографии могут быть постановочными или отфотошопленными. Весной 2022 года в одной из московских больниц знатно поразвлеклись двое оболтусов, учившихся на 5-м курсе лечебного факультета Университета демократического сотрудничества. Сфотографировав несколько лежащих на каталках пациентов, кого-то только что доставили в отделение, а кого-то готовились вести на исследование, студенты смонтировали две фотографии якобы переполненных коридоров терапевтического отделения, в котором людям приходится лежать на каталках, поскольку коек на всех не хватает. Фотографии были выложены в сеть. Любого медика подобная «сенсация» в кавычках только насмешила бы, поскольку медики знают, что каталки являются более дефицитным ресурсом, нежели койки. Но непосвященные ужаснулись и забили во все сетевые колокола. За фотографиями переполненных коридоров последовали шокирующие фотографии загаженных туалетов. Как впоследствии признались инсталляторы, нужный эффект был достигнут при помощи кабачковой икры, которой они израсходовали не менее килограмма. Фотографии больничного обеда тоже впечатляли. Плесневелый хлеб, прозрачный бульон, в котором плавали три вермишелинки, колобок слипшихся макарон и половинка котлетки. Под фотографиями были приведены названия из меню. Булка диетическая, куриный суп с вермишелью и картофелем, говяжьи котлеты с макаронами и зеленым горошком. Но вишенкой на торте стала фотография расчетных листков, свидетельствующих о том, что ординатор терапевтического отделения получает в месяц 35 666 рублей, а заведующий отделением – 495 тысяч. Клиническим ординатором называется врач, проходящий двухгодичную дополнительную послевузовскую подготовку в ординатуре, а ординатором – врач лечебного отделения стационара. Вот чтобы ровно полмиллиона не указать. Разумеется, листки тоже были фальсификацией, но светлые человечки с беспокойными сердцами и куриными мозгами поверили цифрам. Поверили и забили во все колокола, до которых только смогли дотянуться. Главный врач больницы начал не с оправдания, а с проведения внутреннего расследования, которое позволило быстро установить виновных. А болтусам пришлось выбирать между модным в наше время публичным покаянием на камеру и отчислением из универа. Разумеется, они выбрали первое. Светлые сетевые человечки попытались разжечь на старых углях новый скандал. Ах-ах! Их заставили оболгать себя! Но эта затея успеха не имела. Разумеется, на основании сфальсифицированных фотографий главного врача или заведующего терапевтическим отделением не сняли бы, но скандал, который не удается погасить сразу, может повлечь за собой департаментскую, а то и министерскую проверку. Ну а где идет проверка, там непременно выявляются различные нарушения, количество которых свидетельствует о профессионализме проверяющих. А порой случается и так, что главному врачу говорят из департамента: «Мы все понимаем, ну и вы нас поймите правильно, раз уж настолько засветились, то лучше бы вам уйти». Но вернемся к секциям. Порой в тех случаях, когда над головой нависает дамокловым мечом третья категория расхождения диагнозов, врачи пытаются избежать неприятностей, вынуждая родственников умершего к отказу от вскрытия тела. В таких операциях важную роль играет младший медицинский персонал. По двум причинам. Во-первых, санитаркам бояться нечего. Они не являются должностными лицами, и вообще спрос с них маленький, практически никакой. И даже если уволят санитарку по инициативе работодателя, то такая запись в трудовой книжке не помешает ей тут же устроиться на новую работу. Это в главные врачи у нас очередь стоит от нулевого километра, а младшего медицинского персонала повсюду не хватает. Во-вторых, санитаркам пациенты и их родственники верят больше, чем врачам, поскольку не подозревают их в причастности к медицинской мафии. И верно, станет вам мафиози шваброй махать или судно из-под лежачих выносить. Но такие подвиги способны только честные люди – для которых духовное благо важнее презренных материальных. Амбиции, мотивацию, образование и прочие факторы, располагающие к продвижению по иерархической лестнице, можно в расчет не брать. «У нас начальство понятливое», — начинает нашептывать добрая санитарка. «Если вы напишете заявление с отказом от вскрытия, то вам непременно навстречу пойдут». Главный и его замы понимают, что негоже человека в последний путь провожать с мозгами в животе и печенью в черепе. «С мозгами в животе и печенью в черепе?» — ужасаются родственники, оглушенные свалившейся на них утратой. «Хорошо, если со своими», — добавляет санитарка. «Могут и чужие внутренности засунуть. С этих алкашей станется. Они же никогда не просыхают». В том, что патологоанатомы никогда не просыхают, народ верит легко. А зачем им просыхать? Ведь они с мертвецами дело имеют, которые жалоб не пишут и претензий не предъявляют. Так-то оно так. Но патологоанатомическое отделение контролируется администрацией стационара так же жестко, как и все прочие. Кроме того, помимо секций, патологоанатомы занимаются дачей заключений по гистологическим препаратам. И любая ошибка здесь чревата различными неблагоприятными последствиями, начиная с выговора и заканчивая судимостью. Короче говоря, обстановка не располагает к возлияниям. «Вы и напишите заявление, идите к заму по медицинской части», — воркует сладкоречивая сирена. «Как подпишет, можно будет сразу тело забрать, а то придется ждать, пока эти архаровцы удосужатся вскрытие провести. Некоторые по неделе ждут. А холодильники в нашем морге слабые, так что приходится родного человека в закрытом гробу хоронить». Ложь в тысячу раз цветистее правды, но правда в 10 000 раз дороже лжи. Говорил Конфуций и был абсолютно прав. Поддавшись добрым советам, родственники пишут заявление, и одним возможным расхождением диагнозов в больнице становится меньше. В среднем и общем без секции забирают около 30% умерших, но в больнице имени Буракова в октябре 22 года секции проводились в одном случае из 15. И сведущим людям это говорило о многом. Согласитесь, что между 30 и 93% огромная разница. «Вот еще 5 копеек в твою копилку доказательств», — сказал внутренний голос. «Это фальшивые 5 копеек», — возразил Данилов. «К делу их не приложить, потому что история написана идеально, все необходимые обследования проведены вовремя и в полном объеме, соответствующим установленному диагнозу. Формально все в ажуре, и если я скажу, что, по моему скромному мнению, пациент Лепорицкий умер не от прогрессирующей бронхиальной обструкции, а от нераспознанного острого трансмурального инфаркта миокарда на фоне астматического статуса, то меня с моим мнением пошлют куда подальше и будут совершенно правы». Астматический статус – тяжелое, угрожающее жизни осложнение бронхиальной астмы, для которого характерна прогрессирующая бронхиальная обструкция. Закупорка мелких бронхов, возникающая вследствие внутренней отечности в сочетании с накоплением густой, трудноотходящей мокроты. «Эксгумацию на основании моих домыслов никто не санкционирует. Да и вообще, может, его кремировали, а у пепла ничего не спросишь. Наличие в крови тропонина можно списать на ошибку лаборатории». Тропонин – белок сердечной мышцы, отсутствующий в скелетных мышцах, служит специфическим маркером повреждения сердечной мышцы. «Надо же! Обо всем позаботились, а такую важную мелочь упустили. На любую старуху бывает своя проруха, это точно». Мелочи обнаружились в 4 историях болезни. В 3 случаях можно было заподозрить, что врачи больницы имени Буракова пропустили свежий инфаркт. Всего лишь заподозрить, а не утверждать наверняка. А в 4-м диагностировали острый субэндокардиальный инфаркт передней стенки левого желудочка вместо прободной язвы желудка. Мелкоочаговый инфаркт миокарда, при котором очаг некроза не проходит через всю толщу сердечной мышцы, а локализуется под ее внутренней оболочкой, называемой эндокардом. В анамнезе отметили, что пациент страдает язвенной болезнью в течение 23 лет, но не подумали о том, что внезапное ухудшение состояния могло иметь не сердечную, а желудочную причину. В пользу прободения язвы свидетельствовали темпы ухудшения самочувствия пациента, более характерные для трансмурального инфаркта миокарда и такой симптом, как выраженная бледность кожи и слизистых оболочек. Явно имелись и другие важные симптомы, могущие направить диагностический поиск в верном направлении. Но на них не обратили внимания или же убрали их при доведении истории болезни до ума. Первой ошиблась бригада скорой помощи, доставившая пациента с диагнозом инфаркта в кардиологическую реанимацию. Нередко случается так, что вместо критической оценки диагноза, выставленного на предыдущем этапе, его подхватывают и идут в указанном направлении, не обращая внимания на альтернативные варианты. Возможно, что по истечении некоторого времени ошибка была бы исправлена, но пациент, поступивший в 21 час 47 минут, умер в половине восьмого утра буквально перед осмотром заведующего отделением Кайнова, который начинал день с беглого обхода и только потом проводил пятиминутку и участвовал в дистанционном утреннем совещании администраторов. Детали, обнаруженные Даниловым, не представляли опасности для больничной администрации. Любая придирка с легкостью могла быть отбита. И лаборатория может ошибиться, и врач может о чем-то не упомянуть. Но без установленного расхождения диагнозов приходится верить тому, который указан в истории болезни. А в рамках выставленных диагнозов медицинская помощь была полной и исчерпывающей, как выражалась профессор Ряжская. Нет, если бы Данилов вдруг стал министром здравоохранения, то первым же приказом сделал бы секции всех пациентов, умерших в стационаре, обязательными. Предрассудки предрассудками, а в медицине крайне важна полная ясность, установлению которой помогают секции. Если лечение закончилось поражением, а смерть пациента, невзирая ни на какие обстоятельства, это всегда поражение для лечащего врача, то нужно установить точную причину смерти и спросить себя, все ли ты сделал правильно. Драгоценный шеф Владислав Петрович Замятин любил на досуге рассказывать о том, как в бытность свою ординатором и аспирантом посещал секции всех пациентов, умерших во время лечения в 67-й больнице. Причем не просто посещал, а фотографировал и записывал. Иначе говоря, делал по каждому случаю обстоятельный иллюстрированный конспект, который затем превращался в доклад. Заработал себе на этом изрядно бонусов, как сознательный и ответственный врач, написал пару научных статей, но, что важнее всего, имел возможность учиться не только на собственных ошибках. «А какой был бы твой второй приказ в должности министра?» — вкрадчиво поинтересовался внутренний голос. «Ясно какой. Об освобождении меня от занимаемой должности по собственному желанию», — ответил Данилов. «Дураком ты родился, дураком и помрешь», — грустно констатировал голос. «Не в уме счастье», — ответил Данилов древней пословице староверов, к которым, если верить ничем не подтвержденному семейному преданию, он имел прямое отношение по материнской линии. В уме, не в уме, а у Елены пару раз проскальзывали намеки на то, что некоторые не умеют ценить своего счастья и использовать шансы, которые предоставляет им жизнь. В переводе это означало, что некоторые, а именно Владимир Александрович Данилов, напрасно отказались от перехода в Министерство здравоохранения после руководства Севастопольской медициной. Некоторые могли бы впасть в когнитивный диссонанс, который ничем хорошим не закончился бы, отвечал на это Данилов. Или крыша съехала бы капитально, или Кондратий Петрович хватил бы. И ради чего напрягаться? Чтобы похоронили бы за казенный счет, а на доме мемориальную доску повесили бы? Здесь с такого-то по такой-то год жил видный организатор здравоохранения. Нет, доски рядовым министрам не положено. Если каждому министру доску вешать, то дома от непосильной нагрузки рушиться начнут. Надежда умирает последней. Вроде бы и понимаешь, что надеяться не следует, а все же надеешься. А вдруг? После недолгих колебаний, вызванных врожденной деликатностью, похвальное, но крайне неудобное качество, Данилов позвонил Ерофееву и попросил копии истории болезни, умерших за ноябрь и декабрь. «Сделаем», — бодро заверил Ерофеев. «Яночка в восторге от вашей щедрости». «Да будет вам», — заскромничал Данилов, решив, что за два месяца отблагодарит добрую девушку вдвойне. «Это я в восторге от ее отзывчивости и деловых качеств. Копии просто идеальные». «Хотите познакомиться?» — игриво предложил Ерофеев. «Рад бы в рай. Да грехи не пускают», — отшутился Данилов. «Скажите, Дмитрий Алексеевич, а большое количество отказов от вскрытия — это давние реалии больницы имени Буракова или недавние?» «Но, как вам сказать?» Ерофеев выдержал недолгую паузу, явно собираясь с мыслями. «Ну, если уж говорить прямо, то да, реалии. Давние реалии. Во всяком случае, на моей памяти так всегда и было. Администрация визирует любые заявления, в том числе и те, которые касаются пациентов, умерших в первые сутки. Скажу вам больше, только прошу на меня не ссылаться». «Ни в коем случае», — обнадежил Данилов. «Да и вообще, все, что сказано между нами и останется». «В марте прошлого года был случай, когда отдали без вскрытия тело 30-летнего парня, доставленного с улицы ЗЧМТ». ЗЧМТ. Сокращение от закрытая черепно-мозговая травма. Так называют повреждения черепа и головного мозга, которые не сопровождаются нарушением целостности мягких тканей головы и сухожильного шлема, покрывающего свод черепа. «Он умер в реанимации на вторые сутки». «Ничего себе!» — сказал Данилов. «Вообще-то всех умерших, взятых с улицы, принято вскрывать, потому что улица — это всегда неопределенность. Мало ли что там произошло. Вдруг смерть носит насильственный характер. Закрытая черепно-мозговая травма тоже подлежит обязательному вскрытию, поскольку в этом случае насильственная смерть весьма вероятна. Опять же, смерть молодого человека всегда вызывает вопросы. С чего бы молодому и здоровому, а большинство молодых именно такие, вдруг умирать? Надо разобраться. А никакого разбирательства не было. Он принадлежал какому-то течению, категорически отрицающему вскрытие тела, продолжал Ерофеев. То ли родновер, то ли веканец, не могу точно сказать, ибо я не в теме. Помню только, что это было нечто языческое. И кто именно разрешил забрать тело? Формально бывший главный врач, потому что такие заявления обычно подписывал он. Но могу предположить, что решение принимала Евгения Юрьевна. У нее, знаете ли, такая позиция. Умершего все равно не вернуть, значит, нечего живым проблемы создавать. Хороший подход, логичный. Только вот если не создавать проблемы живым, то будут новые умершие, потому что на замолченных ошибках учиться невозможно. Интересно было бы взглянуть на историю болезни этого то ли родновера, то ли веканца, — сказал Данилов, словно бы самому себе. — Найти ее несложно, — ответил Ерофеев, — но вы в ней ничего интересного не увидите. Точнее, увидите не вызывающий сомнений диагноз. — Я смотрю, Владимир Александрович, вы настроены очень серьезно. «Мне просто не нравится, когда меня бьют», — признался Данилов. «Хоть током, хоть железом по кумполу». «Интересное дело. После пробуждения в реанимационном отделении давняя проблема еще ни разу не напоминала о себе ни тяжести в затылке, ни давлением в висках, ни как-то еще». «Смотри, скорая помощь, обычные ужасы и необычная жизнь доктора Данилова». Несколько дней — недостаточный срок для глобальных выводов, тем более, что с годами голова болела все реже. Однако же хотелось извлечь из этой истории хоть какой-нибудь позитив. Ведь так скучно жить без позитива. И без открытий тоже скучно жить, но с открытиями как-то не ладилось. Впору было заподозрить, что больницы имени Буракова руководят мандражисты-перестраховщики, готовые идти на крайние меры по пустякам, но в это как-то не верилось. Скорее всего, оппоненты переоценили доцента Данилова, который никак не может увидеть нечто, лежащее у него под носом. «Увижу», — пообещал самому себе Данилов. «Как говорится, не доблестью, так хитростью». «Не все ли равно, хитростью или доблестью победил ты врага?» — спрашивал Вергилий. А его современник и коллега Гораций утверждал, что сильнее тот, кто первый. Древние римляне хорошо разбирались в жизни, несмотря на отсутствие интернета. Если верить Горацию, то оппоненты выходили сильнее. Но их удар не достиг цели, Данилов не вышел из игры, а только укрепился в своих подозрениях и озлобился. Нет, лучше сказать, вдохновился, ведь хорошие люди никогда не озлобляются.